Глава 28. Эмма. Первый рабочий день после долгих новогодних выходных пролетел словно миг. Многие все еще не отошли от праздников, и больше половины дня все обсуждали, кто и как провел время. И не забыли рассказать о новогоднем корпоративе. Оказывается, там было довольно весело. Несколько коллег-мужчин умудрились даже подраться. Честно сказать, я не сдержалась и расхохоталась над одной из историй. А после рабочего дня Даша и Юля позвали посидеть в ресторанчике. Тот открылся в декабре недалеко от работы, и девчонки еще не успели его посетить. А я не стала отказывать. Во-первых, сегодня пропустила обед, и пришлось обходиться только кофе и печеньками. Во-вторых, мне требовалась компания, хотелось с кем-нибудь поговорить. А то ведь дома снова будет только тишина и я. Как только часы показали конец рабочего дня, мы быстро собрались и пошли к лифту. Честно сказать, я никак не ожидала увидеть Мирона. Точнее, не хотела. После вчерашнего его СМС о том, что ему не нужен ребенок, я была зла на него, а как иначе? Но смирилась и приняла его выбор. Желательно бы не видеть его еще до конца своих дней, но он был моим генеральным директором и находился в том же офисном здании, что и я. Сегодня ночью, когда не спалось, я думала о том, чтобы сменить место работы. И да, так было бы куда проще. Но почему это я должна оставлять работу с хорошей зарплатой? В других фирмах платят в лучшем случае только половину от того, что я зарабатываю здесь. Но там, конечно, работы и ответственности меньше. Но ведь ни одна копейка не лишняя. У меня скоро появится ребенок. А перед этим предстоит как следует потратиться. В будущем я надеялась купить свое жилье, но об этом нужно задумываться уже сейчас и по возможности начинать откладывать. Так что нет, я не собираюсь сдаваться и уходить с работы. А кому не нравится, может закрыть глаза и не смотреть. А Мирону я была поперек горла. Еще бы. Бывшая любовница шляется в его офисном здании и мелькает перед глазами, когда дома ждет любимая жена, а в скором времени еще и ребенок. Я, если честно, даже удивлена, что он меня не уволил. Думала, сделает в первую очередь. Ну и на том спасибо. Я прекрасно видела, как его аж перекосило всего, стоило меня увидеть. И я скажу, это безумно неприятно, так и хотелось сделать какую-нибудь гадость. Но если я хочу и дальше здесь работать, то нужно молчать. И как там в мультике было? Улыбаемся и машем. Ресторан оказался очень даже ничего, а главное, здесь вкусно кормили. И я позволила себе не только основное блюдо, но и вкуснейший десерт. «Вы представляете, что я сегодня узнала?» Юля заговорщически на нас с Дашей посмотрела, и мы подались вперед. «Что?» — спросили одновременно. «Сегодня к гендиру приходила его невеста, точнее, уже жена. Оказывается, Мирон Владимирович, не говоря ей ничего, взял и расписался с ней, а еще сам составил брачный договор, где супруга ни на что не претендует». «Откуда такие сведения?» Даша скептически посмотрела на Юлю. «За обедом сказала Настя, секретарь Мирона Владимировича. Ты же знаешь, что мы с ней хорошо общаемся, и она рассказала по секрету. Мол, когда начальство выясняло отношения, дверь-то была приоткрыта, и она все слышала». Я, конечно, знала, что Мирону расплюнуть кого-то развести, или, как в его случае, расписать, но я-то думала, у них будет свадьба и все как положено. И тут Даша будто прочитала мои мысли. «Хочешь сказать, гендир зажал свадьбу? Не может такого быть. Да он и не скупой мужчина, чтобы ни копейки не дать жене. Что-то твоя Настя не то поняла». «А я говорю, не было там никакой ошибки. И вообще, кажется, у него не все так и хорошо с новой женой. Настя еще до Нового года заметила, что он на работу какой-то расстроенный ходит. А ты помнишь, как он вел себя на корпоративе? Казалось, что он как можно дальше хочет находиться от этой своей Алены». «Ну, это да», — подтвердила Даша. «Но я-то думала, что, может, это он так на людях себя ведет». Она пожала плечами. «Это нехорошо, но известие о том, что у Мирона не все так гладко в семье, для меня стало пилюлей от боли. А внутренний противный голосок так и заехидничал. Не только тебе не везет, пусть и он тоже страдает. Но как бы мы с Мироном не расстались, я не желала ему зла». «Эмма, у тебя, кажется, появился поклонник», — вывела Юлька меня из раздумий. «Что?» — посмотрела на нее скептически. «Ты только сразу не оборачивайся. Сбоку от нас через два столика сидит мужчина, и он уже 30 минут с тебя глаз не сводит». Как и просила коллега, не сразу, но все же аккуратно обернулась, смотря на мужчину. Что-то в нем показалось знакомым, но я так и не поняла, что. К нему подошла официантка, не дав как следует его разглядеть. С девчонками мы посидели еще недолго и стали расходиться. Время уже было позднее, а мне еще добираться до дома в другую часть города. Юля и Даша вместе уехали на такси, они жили в одном районе. а я побрела в сторону автобусной остановки. Не успела далеко отойти от ресторана, как мне преградили дорогу, подняла голову. Это тот самый мужчина из ресторана. «Эмма!» Он улыбнулся. «Здравствуйте!» Заторможенно произнесла. «Откуда он знает мое имя? Не припомню, что с ним встречались когда-то. Такого бы мужчину я точно заметила. Высокий, крепкого телосложения. Сразу видно, что незнакомец не пренебрегает занятиями в спортивном зале». «Не узнала меня?» «Нет». «Она и понятно. Я ведь тогда дрящом был. А сейчас раскачался. Я Дима Рогозин. Мы вместе в одной группе в институте учились. Я потом со второго курса ушел. Перевелся в другое место». Сказал он, а до меня потихоньку начало доходить. «Да не может быть. Димка, ну ты ведь был такой...» Димка Рогозин был отличником. Высокий, худой, с круглыми очками и вечно немытой шевелюрой. В этом мужчине сейчас трудно узнать того невзрачного студента. Но теперь понятно, почему он мне показался знакомым. Мы ведь сидели с ним вместе, пока он не забрал документы из института, а потом о нем ничего не стало известно. «Я теперь частный тренер по фитнесу». «Ну, дела». Еще раз осмотрела его с ног до головы. «А ты домой?» «Ага, иду на автобусную остановку». «Так давай я тебя подвезу, заодно поболтаем». «Я живу на другом конце города, так что лучше на автобусе». «А где именно? Просто я сам живу не в центре». «Знаешь, где лесопарк?» «Да». «Вот за ним есть новый микрорайон. Там-то теперь и живу». «Шутишь?» «Нет». «Я тоже там живу. В 7-м доме, на первой полосе от лесопарка». «Я тоже в 7-м доме», — произнесла удивленно. «Но я тебя никогда там не видела, хотя переехала только недавно». «Я уже второй год там живу», — сказал он. «Взял квартиру в ипотеку, а здесь работаю». Он указал на здание ресторана. «На втором этаже фитнес-зал». «Вот это совпадение». «И не говори. Так что, поехали?» «В таком случае, конечно». «Надо же, жизнь порой и правда играет с нами, подбрасывая неожиданные моменты». Благодаря Диме добралась я до дома довольно быстро. Как оказалось, мы с ним живем в разных подъездах одного дома. Было приятно вспоминать всех своих бывших одногруппников. В отличие от меня, Дима с некоторыми поддерживал отношения, несмотря на то, что ушел из института после первого курса. «Если хочешь, могу тебя завтра подбросить до работы. Все равно в одну сторону». Предложил он, когда мы выходили из машины. «Я была бы не против». «Отлично. Дашь свой номер телефона?» Быстро продиктовала номер, который он тут же забил в контакты и позвонил мне. «Тогда выезжаем в 8 утра? Идет?» «Конечно», — обрадовалась я. «Посплю подольше завтра на целый час. А то всегда приходилось выходить заранее на работу, так как пока дойдешь через лесопарк на остановку, пока дождешься автобуса, а один раз было такое, что тот опоздал на целых полчаса». «Тогда до завтра». «Пока». Распрощавшись, я пошла к своему подъезду, а Дима к своему.